но лишь на мгновение. А потом вновь глянул на меня открыто и прямо, с беглой улыбкой. «Кушать-то нам с тобой надо». И с этими словами туго затянул пояс, свисевший на нем шпагой, не желая уподобляться тем нахалам и бахвалам, которых в последнее время развелось такое множество. Он только на войне, в походах, носил ее на перевязи через плечо. Попробовал, легко ли ходит она в ножнах, и набросил на плечи плащ, одолженный накануне у дона Франциско. Кстати, о плаще. Он не только согревал бренное тело стылой мартовской ночью, было у него и иное, не менее полезное предназначение. На узких, скудно освещенных улицах нашего опасного Мадрида часто происходили стычки с применением оружия, сирич-поножовщина. И плащ, будучи перекинут через плечо или обмотан вокруг левой руки, служил прекрасной защитой от ударов противника, а брошенный на его шпагу помогал сковать на миг его движения. А этого достаточно, чтобы сделать неотразимый выпад. Не будем лукавить. В конце концов, когда на кону собственная шкура, играть, разумеется, можно и по правилам, почему бы и нет. Вы спасете свою бессмертную душу и обретете жизнь вечную. Однако в земной жизни честная игра есть наилучший способ переселиться с этого света на тот, имея весьма глупый вид и хороший кусок отточенной стали в печени. Диего же Алатристе нашу слезную юдоль покинуть не спешил. При свете масляного фонаря капитан, как ему было указано Салданьей, четырежды стукнул в ворота. Потом высвободил из-под плаща эфес шпаги, а левую руку завел за спину, дотянувшись до рукояти бискайца. Послышались шаги, калитка бесшумно распахнулась. В проеме возникла фигура слуги. «Как ваше имя?» «Алатристе». Отворивший, предшествуя капитану, молча зашагал по дорожке меж деревьев сада к старому дому, казавшемуся заброшенным и нежилым. Хотя этот квартал Мадрида, примыкавший к Орталесскому тракту, был Алатристе не слишком хорошо знаком, капитан припомнил облупившиеся стены и выщербленную кровлю особняка, мимо которого ему как-то уже случалось проходить. «Соблаговолите обождать здесь, вас позовут», — сказал слуга, приведя его в небольшую комнату, совершенно пустую и голую, если не считать канделябра на полу, освещавшего старинные картины на стене. В углу стоял человек в черном плаще и черной же широкополой шляпе. При появлении капитана он не шевельнулся, а когда слуга, на свету обнаружились лишь его немолодые лета, ибо ливреи, которая помогла бы определить, кому он служит, на нем не было, вышел, и они оказались наедине, остался недвижим, хотя внимательно разглядывал вновь прибывшего. О том, что это живое существо, а не каменное изваяние, судить можно было лишь по глазам, очень черным и очень блестящим. Идущий снизу свет придавал им какое-то зловещее выражение. Цепкий взгляд Алатристе сразу отметил, что на ногах у него кожаные сапоги, а край плаща приподнят сзади кончиком шпаги. Незнакомец держался с непринужденной уверенностью человека, хорошо владеющего оружием. То была повадка солдата или наемного убийцы. Они не обменялись ни единым словом и стояли на равном расстоянии от канделябра молча и неподвижно, скрестив взгляды. Каждый пытался определить, враг перед ним или друг. Хотя, если вспомнить, каков был род занятий Диего Алатристе, оба превосходнейшим образом могли оказаться союзниками и противниками одновременно.